Враги пытаются помешать мне высказать свою волю. Поэтому я заканчиваю. Я хочу сказать, что безоговорочно верю лишь одним людям, осколам, хранителям трона, и призываю вас слушаться их, как меня самого. Еще два артефакта рассыпались в прах, и связь пропала. Вот и все, ваше величество, теперь мы ни с кем не сможем связаться, нас блокировали, сказал первый маг. Сколько меня услышало людей? Думаю, не меньше 20 тысяч. Ваш большой магический кристалл, очень сильный дитрат. Во время активации, он активирует и большинство других кристаллов связи. Наверняка ваши сообщения слушали во всех крупных частях, большая часть владетельных лордов, а также все маги. Да и соседи все слышали, сказал Гартош. Точно, согласился Руткер. Сейчас у нас другая проблема. С минуты на минуту наши враги перекроют выход в подпространство. Уже перекрыли, сообщил один из магов. Уже перекрыли, повторил Руткер. Но пока это не так страшно. Мы научились взламывать блокировку, правда, ненадолго. Нам нужно решить, оставаться императору в столице и принять бой, или избежать столкновения и до выяснения обстоятельств, пересидеть где-нибудь в спокойном месте. Вопрос первого мага на короткое время поверг всех в раздумье. Мне не по душе оставаться во дворце, первым отозвался командор единорогов. На улицах и в тесных помещениях Черный Легион теряет все свои преимущества, поэтому я предпочитаю встретить врага в чистом поле. Мы обучены воевать в любом месте, сказал лорд Магранг, но имея под рукой единорогов, я бы тоже предпочел маневрировать. Я тоже думаю, что дворец лучше оставить, поддержал командоров лорд Руткер. Вопрос только, куда нам отправиться? В отличие от первого вопроса Руткера, это привел к всеобщему галдежу. Предложения выдвигались самые разные. Наконец первый маг не выдержал и рявкнул. А ну заткнулись все, словно не маги с воинами собрались, а базарные торговцы. Магранг, что ты предлагаешь? Нужно соединиться с верными войсками и совместными усилиями задавить мятеж. Послышались одобрительные выкрики. Хорошо, ты знаешь, какие части верные? Спросил Руткер. Нет, немного подумав, ответил гвардеец. В том-то и дело, что мы не можем быть уверены ни в одной части. Во-первых, многих командиров назначал ловитель, а во-вторых, нужно признать, ваше величество, свою популярность вы только начали зарабатывать, поэтому... Руткер развел руками. Витан со вздохом кивнул. Я все понимаю, не нужно ничего объяснять. Может, стоит попросить временного убежища у тартов? Неуверенно предложил Гартош. Думаю, они не откажут. С ума сошел, возмутился Руткер. Отказать то они не откажут, но что они потребуют за свою помощь? Да и позор на весь Эктив. Тогда куда? Младшего оскола вдруг осенило. Может, за пределы Эктива, например, в Литерию. Кванату в свое время была оказана немалая услуга, пора бы и отплатить. Литерия, это неплохо, согласился Руткер. Но тот мир слишком близок от нашего, и я боюсь, нам не удастся там отсидеться. Мое предложение, Аритерар. Красный мир, именно так. Красный мир находится довольно далеко, и мало кто может в него попасть. К тому же можно замаскировать свой след, и надеяться на то, что враги не смогут на него напасть, слишком отдаленный мир. Как это не смогут напасть на след, по которому прошел целый легион? Еще больше удивился командор единорогов. Два, добавил Магранг. Два, повторил Гартош. Ни один и не два, с хитринкой в глазах сказал Руткер. С императором должно пойти 1,5 десятка человек, максимум 2 десятка. Но как? Разом воскликнули оба командора. Что? Как? Переспросил маг. Как мы сможем обеспечить безопасность императора 2 десятками человек? Расширил вопрос единорог. Ты, наверное, забыл, что там за мир. Там убийственное количество энергии. И спрятаться можно, либо в доме, в котором мы бывали, либо в роще, а это несколько поодаль. Даже если враги сумеют привести сотню, в чем я сомневаюсь, они не смогут постоянно караулить возле дома, энергия их убьет. Им придется меняться. А штурм, они могут взять дом штурмом? Спросил Магранг. Ты не видел дом, в котором вам предстоит прятаться? Настоящая крепость. Сутки вы там продержаться сможете, а больше и не надо. Через сутки пробивайтесь назад. Нам, то есть ты не идешь? Поинтересовался младший оскол. Нет, я остаюсь в Виктании и выясняю, на кого мы можем опереться. Ваши легионы лучше перебросить поближе к восточной армии, ей я доверяю больше всего. Куда нам возвращаться? Спросил Магранг. Куда? Старший оскол задумался. Не знаю, и никто не должен знать. Место возвращения выберите сами. Главное, чтобы подальше от обитаемых мест. После недолгих споров решили сделать так, как предложил первый маг, началась подготовка. Наибольшей проблемой оказалось то, что в принципе не должно было стать проблемой. Все дело в том, что оба охраняющих императора легиона формировались из лучших воинов Виктании, и отобрать два десятка оказалось совсем непросто. Наконец решили, с императором пойдут 10 бойцов Черного легиона, и столько же первого. Гартош поручил полковникам отобрать из каждого полка по 2 человека. Избранные должны быть лучшими мечниками, магами, стрелками и так далее. Также поступила и Магранг, по 2 человека от полка. Само собой, командоры также решили отправиться с императором. Высказывание Оскола, что хватит и одного командора, вызвало агрессивное непонимание со стороны Магранга, и командор Черных не стал настаивать. Единственное, что он наговорил, с ними пойдет и Аруш. Против помощи истинного оборотня никто не возражал. Единороги отобрали 300-ников и 7 десятников, лучших из Черного войска. Затянувшуюся подготовку прервало сообщение о том, что магическая блокада Тараны и особенно дворца усилилась. И теперь становилось понятно, пробить заслон удастся только одной небольшой группе, всем остальным придется прорываться с боем. Встав в центр большой многолучевой звезды, 2 десятка бойцов-магов, 2 командора, Карлак и Император, приготовились к переброске в чужой мир. Загорелись мощные артефакты на вершинах и ребрах сложной конструкции. «Дед, побеспокойся про моих!» — выкрикнул Гартош. Не переставая читать заклинание, первый маг кивнул, и отправленцев тут же окутало облако магической энергии. Через мгновение внутренняя часть звезды оказалась пуста. Гартоша никогда так не бросала, ни во время подпространственных, ни во время межпространственных переходов. Видимо, сказался эффект перехода большой группой на такое значительное расстояние. Путешественников рвало на части, плющило и вертело так, что казалось, до нужного мира никто не доберется. Но вспыхнул густой красный свет местного светила, и виктонийцы оказались на жесткой коричневой траве, неподалеку от искомого дома. Ноги дрожали и отказывались держать. Осколу понадобилась целая минута, чтобы прийти в себя. Он огляделся. Судя по расположению солнца, день здесь приближался к полудню. Более тщательный осмотр показал, что расслабляться нельзя, в небе парила пара красных дьяволов, так знакомых с детства. Правда, такому количеству хорошо вооруженных бойцов, да еще знакомых с магией, слишком уж бояться их не стоило. «Проверить дом», — скомандовал командор единорогов, и пара бойцов поспешила к дверям. Скрипучая дверь поддалась с трудом. Беглый осмотр показал, в доме уже давно никого не было. Быстро вошли вовнутрь и вздохнули с облегчением, уж больно сильно давило на голову обилие местной энергии. Оскол сразу стал распоряжаться, что куда положить, куда поставить, где разместить. В углу отгородили отхожее место, продукты и воду сложили подальше от ширмы. Несмотря на то, что воду и дрова прихватили из дворца, Гартош послал 4 бойцов к ручью и столько же за сушником. На этом обустройство на новом месте закончилось. Потянулось нервно-тягучее ожидание. Первые несколько часов прошли спокойно, и у беглецов появилась надежда, что удастся отсидеться без приключений. Но ближе к вечеру в дом вбежал взволнованный наблюдатель. На латан южнее наблюдается подозрительное возмущение маги, очень похоже на межпространственный переход. Оскол вскочил. «Единороги и Аруш со мной. Проверим, что там и как, может удастся кому стрелу в зад всадить, а мы», — вскинулся Магранг, — «а вы составите ближний круг охраны императора». «Все как всегда», — невозмутимо пояснил положение вещей командор единорогов. «Мало ли что там произойдет, возможно, вам самим придется взять оборону на себя». Магранг промолчал, с завистью проводив единорогов на вылазку. Командор повел свой маленький отряд через лес. Пока враг приходил в себя после тяжелого перехода, имелась возможность застать его врасплох, поэтому единороги спешили, как могли. Ближе к месту высадки вражеского отряда, перешли на осторожный шаг, а на самой опушке чуть ли не ползли на брюхе. Когда увидели пришедших, многие от злости заскрипели зубами. И было отчего, врагов насчитали не меньше 50-ков. И, к сожалению единорогов, многие вполне оправились от перехода. А это подтверждало, в погоню за императором послали лучших из лучших. Мешкать было нельзя. Разобрали цели, негромко скомандовал Оскол. Первыми бьем тех, кто уже пришел в себя, потому как потом мы их не достанем. Бойцы Черного легиона синхронно натянули луки, и также одновременно выпустили стрелы. Командор с удовлетворением увидел, что упало 11 мишеней. К чести вновь прибывших нужно сказать, Они быстро все осознали и приняли меры к противодействию. В единорогов тут же полетели ответные стрелы и заклинания, благо энергии здесь имелось больше, чем достаточно. Магические удары частично поглотили деревья, за которыми прятались стрелки, а вот стрелы представляли более серьезную угрозу. Рядом с Гартошем нетерпеливо топтался Аруш, ему так и не удалось никого загрызть. «Еще два залпа и уходим», — распорядился Оскол, и тут же воскликнул. «Дух ее раздери, ведьма!» Окруженная плотным кольцом магов и бойцов, уже виденная сегодня ведьма, готовила мощный магический удар. Гартош положил на тетиву стрелу с гномьим наконечником, сейчас обычные стрелы были бесполезны, это показали выстрелы подчиненных. Всего две, хорошо заряженных магией стрелы достигли своих целей, остальные отбила защита. Только выкованный гномами металл, закаленный в крови драконов, и заряженный магией трех народов, имел шанс пробить такую мощную магическую защиту. Оскол добавил в наконечник еще и своей магии, и выпустил стрелу. «Сука, тварь!» С командора буквально сочилась ненависть. Вышедшая на ударную позицию ведьма, каким-то чутьем почувствовав приближение смертельного гостинца, бросилась за спину ближайшего мага. Осколу ничего не оставалось, кроме как подправить стрелу тому в грудь, вовсю надеясь, что стрела пройдет насквозь и прибьет обоих уродов. Не повезло, мага заветная стрела достала, а вот ведьму, нет, уходим, бросил командор, возвращаемся в дом. Вслед им, по верхушкам деревьев и ветвям хлестнул магический бич, но вреда принести он не смог, роща исправно поглотила убийственную энергию. «Может, есть смысл поводить их по лесу?» – предложил один из сотников, когда отряд углубился в лес. Оскол задумался. «Заманчиво, но вряд ли за нами пойдет весь отряд, максимум половина. Остальные будут блокировать дом. А сумеем ли мы потом воссоединиться? Не уверен. Здесь собрались не дети, отличные бойцы, не хуже нас с вами. Думаю, нужно держаться вместе. Назад хоть и не бежали, но шли быстро. Погони, возможно, не было, а возможно она не догнала десяток Гартоша, но до дома удалось добраться без проблем». Быстро рассказали остававшимся в доме о последних событиях и, разойдясь по окнам-бойницам, стали ждать появления неприятеля. Преследователи появились примерно через полчаса. Они окружили дом и, не став мешкать, нанесли по нему несколько мощных магических ударов. Дом уверенно все выдержал, за что заслужил многочисленные одобрительные высказывания. Магический таран, выпущенный из тартула, заставил строение вздрогнуть, но не более того. Еще один магический молот ударил в один угол, затем во второй, но расшатать дом не удалось. Тот, кто построил этот дом, прекрасно знал свое дело, и даже могучий боевой отряд не смог причинить ему вреда. Продолжением магической атаки стала атака обычная. Прикрываемые стрелками к дому рванули полтора десятка бойцов. Пятеро упали от стрел защитников, остальные добежали до дома. «Может, запустим их сюда?» — с азартом спросил Осколом Агранг. «Десяток мы здесь прикончим без проблем». Не дав ответить командору единорогов, в окна полетели мешочки с какой-то жутко вонючей дрянью. Гартош показал на гостинцы и покачал головой. «Не сейчас. Пока выкинули отраву, несколько человек упало без чувств». Воспользовавшись замешательством защитников, к дому рванули еще 8 человек, троих по дороге потеряли. Бой начал принимать опасный оборот, о рукопашной схватке Гартош не хотел даже и думать, не было гарантии, что удастся уберечь императора от шальной стрелы или от удара. Тем более, что появились первые потери и у защитников дома, двоих серьезно ранили, одному стрела вошла в глаз и насквозь пробила голову. Высовываться из окна стало опасно, можно, если не стрелу поймать, то на меч нарваться. Вылазка также не решала дела, дверь наверняка находилась под прицелом у стрелков и магов. Положение защитников дома становилось очень опасным. Оскол уже который раз задумывался, правильно ли они поступили, что отправились в далекий мир со столь незначительной охраной. Правильно ли сделали, что спрятались в этом доме, и не мог на свой вопрос ответить положительно. Главным оправданием служило то, что беглецы любыми путями стремились избежать кровопролития среди виктонийцев, что, возможно, мятежники, не сумев с наскоку добиться своих целей, отступятся. Но такие объяснения служили очень шатким успокоением. Сейчас, в этом доме, были все шансы погибнуть самому и не сберечь императора. Выглянув из окна и выпустив стрелу в мелькнувший среди высокой травы силуэт, Гартош нырнул за спасительную стену. И не напрасно, в бойницу тут же воткнулись две ответных стрелы, Еще одна пролетела через окно и застряла в противоположной стене. Сейчас в доме трудно было найти безопасное место, ведь она спрятали за очагом и загородили лавками. Император недовольно ворчал, но его мало кто слушал, были дела поважней. Время от времени в окна пытались забросить очередную гадость, как магическую, так и обычную. И если магические заклинания, пройдя сквозь окна, разрушались, а энергия поглощалась домом, то с дымящимися ядовитыми подарками дело обстояло гораздо хуже. Их выбрасывали, но они снова и снова летели в окна, и вскоре весь дом заполнил вонючий сизый дым, от которого кружилась голова и слезились глаза, а некоторые, например император, и вовсе потеряли сознание. Судя по дыму снаружи, предпринимались также попытки поджечь дом, но, к счастью защитников, бревна оказались не горючими, иначе участь беглецов была бы решена. Ночь наступила как-то сразу, практически без сумерек. Солнце спряталось за недалекий горный хребет, и красный мир поглотила тьма. Обстрел из луков прекратился, лишь из арбалетов изредка постреливали прямо в окна. По-видимому, все кому нужно, уже собрались под стенами дома. Это подтвердила решительная попытка выбить дверь чем-то тяжелым. Но два мощных кованых засова, плюс подпорка из лавки, удержали нападающих. Через полчаса после заката, совсем недалеко раздался мощный рев, и в стане врага начался переполох. «Похоже, к нашим друзьям пришел в гости кто-то из местных», — заметил Гартош. «Кто-то большой, сильный и, видимо, голодный», — осторожно высунувшись из окна, подтвердил Аруш. Шум за стенами дома усилился, крики людей смешались с ревом животного. Казалось невероятным, что такое количество сильных магов и воинов не могут справиться с животным, каким бы сильным оно ни было. «Здешние обитатели не боятся магии», — объяснил товарищем Оскол, «и даже сами умеют нею пользоваться. А сейчас сюда пожаловал, по-видимому, хозяин здешних мест. Дед что-то говорил об огромных степных львах, свирепых и очень опасных. Надеюсь, ему удастся убить немало наших врагов, прежде чем с ним справиться», — заметил Магранг. «Или что еще один такой заявится», — добавил Аруш. Надежда обитателей дома сбылась не полностью. Льва все-таки убили, хотя, как заметил Аруш, ему удалось прихватить с собой как минимум двоих человек и еще нескольких покалечить. Осаждающие решили отложить атаки на дом и в первую очередь обеспечить свою безопасность. По периметру они разложили несколько ярких костров, и поддержка он их в рабочем состоянии заняла немало сил и времени. Тем более, как к своей радости заметили беглецы, противник наконец получил такую дозу убийственной энергии, что, несмотря на защитные заклинания, вынуждены были прятаться в лес. Как и предсказывал лорд Руткер, преследователи организовали дежурство, половина пряталась в лесу, остальные стояли в оцепенении вокруг дома и поддерживали яркое пламя. Оценив обстановку, Гартош пришел к выводу: вырываться из дома нужно этой ночью. «Поддерживаю», — отозвался Магранг. «За ночь ублюдки освоятся в этом мире и завтра найдут способ, как нас отсюда выкурить». Оскол согласно кивнул. «Так и будет. Проблема только в том, что группа поддержки тех, кто в оцеплении, находится слишком близко. Даже если мы сумеем прорваться сквозь оцепление, далеко уйти нам не дадут. А чтобы подготовиться к такому сложному межпространственному переходу, нам нужно время». «Не дадут нам этого времени», — снова согласился командор-гвардеец. «Выход один», — продолжил командор-единорог. «Нужно увести как можно больше врагов подальше от дома, увести небольшими силами, но создать впечатление, что ушла большая группа. Врагам придется разделиться, и тогда появится возможность уйти основной группе, вместе с императором». «Ты все неплохо задумал», — сказал Магранг. «Но как это реализовать? Дверь под прицелом, в окна не вылезть. Какой выход?» «Дымоход», — ответил Оскол. «Я смотрел днем, он достаточно широк, чтобы в него мог пролезть человек. Мы с Рушем пролезем в трубу, постараемся незаметно пролезть через кольцо охраны. С той стороны дома оно не должно быть плотным, убьем пару человек, подымем шум и уйдем в горы. За нами должны последовать не меньше половины преследователей. В горах я открою большой портал и создам видимость, что ушел большой отряд, хотя буду я сам». «Как сам?» — встрепенулся Аруш. «Без меня, без тебя, Карлак. Ты поможешь мне добраться до гор и вернешься назад. Сквозь измерения мне легче будет пробираться самому, а ты поможешь ребятам вернуться домой. А дальше по обстоятельствам. Встретимся мы уже в Виктании. Во всяком случае, я на это очень надеюсь. Не очень мне твой план нравится», — проворчал Аруш. «Ты не знаешь, что тебя будет ждать в новых мирах». Оскол улыбнулся, хотя вряд ли кто, кроме оборотня, смог это увидеть. Я буду осторожен, мне не нужны лишние приключения, для меня главное быстрее вернуться домой. Больше против плана командора никто не возражал. Небольшая заминка вышла с выбором оружия. Ни свой лук, ни меч, Гартош не смог бы протащить сквозь узкую трубу, и противник не даст времени, чтобы вытащить оружие веревкой. Немного подумав, Оскол решил все свое оружие оставить здесь, с собой взять только короткий меч убитого бойца, да его же длинный кинжал. Свое оружие командор решил спрятать в этом доме. Он оторвал в углу несколько досок, обмотал оружие плащом убитого и сложил в подпол. Доски тут же заняли свое место. «Я готов», — сунув кинжал в сапог, сказал вызвавшийся герой. «Я тоже оружие принимал вид, наиболее удобный для лазания по трубам». Гартош заглянул в трубу. «Может, ты первый?» «Да легко», — согласился Карлак и сунулся было в трубу. «Ах, вот в чем дело, ты решил предоставить мне честь первому собрать всю сажу в трубе? Ну, Аруш, ты же друг». «Я то друг, а вот насчет тебя у меня сомнения. Тебе легче отряхнуться от сажи, чем мне чистить одежду», — пытался аргументировать свою просьбу Гартош. «Можешь не оправдываться, мне все понятно. Просто не хочется терять время, кто знает, сколько здесь длится ночь». И не сказав больше ни слова, оборотень нырнул в дымоход. Выждав, когда перестанет сыпаться сажа, а в трубе снова покажутся звезды, без долгих прощаний полез вверх и Оскол. Все же испачканные сажей волосы Гартоша тронул легкий ветерок. Оруша на крыше уже не было, и командор осторожно вылез из трубы. Противник переговаривался за пределами видимости от костров. За домом, там, где находилась каминная труба, находился всего один костер, остальные возле окон. Больше всего костров разожгли напротив двери. Привязав к трубе прихваченную веревку, Оскол начал спускаться. Внизу была непроглядная темнота, отдаленный костер не мог ее отогнать. Командор позавидовал другу, оборотню нет необходимости прощупывать себе дорогу. Выпустил когти и спускайся как по лестнице. Едва человек закончил осторожный спуск и его ноги коснулись травы, как сбоку раздался раздраженный шепот Аруша. «Ты там не заснул случайно? Я тут половину караульных передушил, а ты все звездами любуешься. Где задушил?» «Да вот этих, возле ближнего костра. Сколько там было?» «Парочка». «Половину, половину. Сколько было, столько и задушил, остальных тебе оставил», — раздраженно выдал Аруш. «Ладно, не злись. Давай выберемся за цепи из костров, там подумаем, как быть». Траву вокруг дома вытоптали почти всю, и друзьям больше приходилось ползти, чем передвигаться на четвереньках. Но за пределы оцепления выбрались довольно быстро. Отойдя на приличное расстояние, лазутчики остановились на совещании как раз неподалеку от убитых караульных. «Можно идти в горы прямо сейчас», — начал Гартош, — «но тогда нас не заметят и не пошлют погоню. А то, что ты откроешь портал, они могут тоже не заметить, или заметить, но с проверкой отложить до утра. Значит, нужно сделать так, чтобы эти уроды о нас узнали», — подытожил Аруш. «А для этого требуется кого-нибудь убить. А вот, кстати, и кандидаты». Оскол указал на двух человек, приближающихся к пустому костру. «Наверное, смена». Аруш среагировал быстро. «Я сейчас». «Подожди», — придержал его Гартош. «Ты не забыл, что нам нужно немного шума?» «Да сколько угодно». «Нет, теперь моя очередь». Гартош поднял с земли лук убитого караульного, взвесил в руке, натянул. «Хороший лук, добротный. Если командор единорогов не поразит из него две цели с 70 шитов, будет стыдно. Тем более, что караульные, с этой стороны костров, просматривались как на ладони». Тщательно прицелившись в первую мишень, Оскол отпустил тетиву и тут же выпустил вторую стрелу. Идущий впереди упал почти бесшумно, а вот второй успел вскрикнуть. «То, что нужно. Пойдем отсюда», — сказал стрелок, — «дальше они сами. Главное не спешить, а то они не поймут, куда мы делись. Но и сильно задерживаться не стоит, могут возникнуть подозрения и кто-нибудь догадается, что их заманивают. Тогда как, ты давай немного вперед, проверь, не ждет ли нас там еще один лев или прочая напасть. А я, наверное, еще кого-нибудь подстрелю». «Не увлекайся», — бросил Аруш, — «у них стрелков больше. Как бы тебя самого не подстрелили». «Не подстрелит», — отмахнулся Оскол. «Не таких сусликов выливали». Среди поднявшейся суматохи трудно было кого-то выцелить, но командор постарался, и одна из трех стрел нашла свою жертву. «А вот теперь несите ноги, несите». В сторону возмутителя спокойствия полетело сразу с десяток стрел, и слова Аруша могли стать пророческими. По следам беглецов быстро организовали погоню, и, как удовлетворенно отметил Гартош, в ней участвовало 1,5-2 десятка человек, значит, большую часть врагов с собой увели. По ночной степи быстро не побегаешь, нарвешься, поэтому командор шел обычным походным шагом, стараясь сберечь силы на случай слишком активной погони. А организаторам погони нужно отдать должное, они шли по следу почти не сбиваясь, наверняка пустили вперед магических ищеек, пытаясь сбить преследователей с толку. Оскол вовсю старался создать видимость многочисленности своего отряда. Он пустил в стороны несколько ложных фантомов, и каждый раз применял разные магические приемы, очень надеясь, что это сочтут за колдовство разных людей. А еще большую надежду он полагал на то, что во вражеском отряде не найдется следопытов, умеющих ночью распознать, что уходит всего один человек. Из густой темноты вынырнула Руш. Вон там, примерно в 50 шитах, находится 4 волка. Большие, почти в 2 раза меньше меня. Думаешь, нападут, если их больше, чем 4, или сильно голодны? Нападут обязательно. Сейчас их время охоты, они здесь дома, так что нужно быть готовым. С 4 мы справимся, уверенно заявил Оскол. Конечно, справимся. Только сколько мы на это потратим время, и какой ценой это нам дастся? Обойти не получится, а смысл? Они все равно пойдут за нами. Обостряя свое магическое зрение, я знаю, ты можешь и подстрели хотя бы одного. Остальные задумаются, а тут и подмога в виде погони подоспеет. Когда я с помощью магии начну обострять ночное зрение, меня заметит. Да и хрен с ними. Тебе не все равно, все одно они знают, где мы находимся, пускай и не совсем точно. Действительно, надо время от времени оставлять подсказки. Не дойдя до волков шитов 100, командор улучшил свое ночное зрение, правда, как можно осторожней, чтобы особо не светиться в магическом эфире. Впереди и чуть сбоку он увидел 4 неясных силуэта. Нужно подобраться чуть ближе, и одно попадание Оскол мог гарантировать. Волки выжидали до последнего, чем позволили человеку безнаказанно выпустить 2 стрелы. В ночной степи тут же раздался жалобный скулеж раненого зверя. Еще один выстрел, и волки заголосили в 2 голоса. А вот теперь побыстрей, подал голос Яруш. Наши злейшие друзья резко ускорились. Ускоримся и мы. И Оскол почти перешел на бег, а вскоре пришлось бежать по-настоящему, иначе погоня могла настигнуть слишком рано. Аруш теперь редко вырывался вперед, больше бежал рядом. Громкий топот они услышали одновременно, а затем пришла жуткая вонь. Гартош сразу понял, кто бежит им навстречу: обладатель шипов, рогов, хвоста с булавой и, конечно, непереносимого запаха. Этого красавца, который сейчас появится, неплохо бы направить к тем, кто нас так безумно любит. Хорошо видящий в темноте оборотень, наконец, увидел обладателя запаха. «Красавца, красавца!» — подтвердил Оскол, налаживая стрелу на тетиву. «Я к нему не подойду», — запротестовал Аруш. «У меня нос отвалится. Не надо подходить, я его отсюда достану». Может быть, огромная вонючая образина и пробежала бы мимо, но скользнувшая по морде стрела всколыхнула его тонкую ранимую душу до самых глубин. Новый возмущенный рев разнесся по степи. Командор и оборотень рванули назад. «Через 150 шитов резко разбегаемся в стороны», — крикнул Гартош. «Ага, и будем молиться, чтобы этот гад оказался не таким маневренным, как мы». Беглецы, подгоняемые нетерпеливым ревом, быстро сближались со своими преследователями. Уже можно было различить первые силуэты. «Сейчас», — крикнул Гартош. Человек и Карлак рванули в стороны, а вонючий булавохвост, недовольно хрюкнув, начал останавливаться. Останавливаться до тех пор, пока в него не попало 2 стрелы. Зверь воспрянул духом и, подбадривая себя возмущенным ревом, устремился вперед. Всем сердцем желая ему удачи, Оскол пробирался по высокой жесткой траве. Выбираться на тропу, по которой они с Карлаком двигались последнее время, не представлялось возможным. Густая вонь, которую, казалось, можно даже пощупать, надолго повисла над местом прохождения чудовища. Схватка позади не затихала, но, похоже, она смещалась в сторону. Кто-то додумался увести огромную вонючку подальше от тропы. Что ж, разумно. Пары человек достаточно, чтобы заманить животное в степь, а остальные тем временем продолжали преследование. А это значит, нельзя расслабляться. Напротив, нужно увеличить темп, пора отрываться. По пути Оскол спугнул небольшое стадо местных антилоп. Почти сразу же из темноты появился Аруш. «Я там немного понаблюдал, одного наш ароматный дружок смахнул хвостом. Надеюсь, он и сдохнет. «После такого удара не выживают», — успокоил друга оборотень. Некоторое время они бежали молча, ведь дорога все круче забирала в гору. Начали попадаться большие и маленькие камни, скатившиеся со склонов. Командор остановился. «Все, Аруш, дальше я сам, возвращайся. А может, я тебя проведу немного дальше, мало ли что? Нет, я далеко уходить не буду. Немного подымусь и начну готовить портал. А вот тебе нужно вернуться, на тебя там большие надежды. Помнишь, что тебе нужно сделать?» «Помню. Напасть на караульных, что возле дверей. Поторопись. Если тебя не будет до рассвета, наши друзья нападут сами. А ты хорошо понимаешь, какие тогда будут жертвы?» «Понимаю», — вздохнул оборотень. «Просто тошно как-то на душе. Не дрейфь, Карлак, не таких сусликов выливали. Это точно. Не тяни время, вперед, скоро встретимся». И не дождавшись ответа, Гартош продолжил подъем в горы. Немного потоптавшись на месте, Карлак повернул назад. Устраивать долгий подъем Оскол не собирался, ему требовалось найти подходящую площадку и открыть межпространственный портал. Желательно как можно больший, врага нужно продолжать водить за нос. Куда портал? Да куда угодно. Главное, подальше от этого мира. Гартош уже знал, что многие миры, даже лежащие очень далеко друг от друга, часто бывают связаны своеобразными тропами, путями, нитями, каналами. По ним и нужно настраивать свой портал. Можно, конечно, обойтись и без них, но тогда дело несколько усложняется. Нет, если было бы нужно перенестись одному, командор обошелся бы и без пуповин, связующих различные миры. Но сейчас требовалось привлечь внимание, а значит, нужен портал, а в этом деле спешка противопоказана. Нужная площадка нашлась примерно через 20 минут, после расставания с Арушем. Процедура подготовки и открытия портала не заняла много времени, благо энергии здесь хватало и заклинания быстро нею напитывались. Оглянувшись последний раз в долину и ничего там не увидев, Оскол открыл портал. Яркое зарево, видимое даже не магическим зрением, озарило окрестные скалы. Еще раз оглянувшись назад, командор шагнул в портал. Его понесло по извилистой тропе между мирами, снова бросая из стороны в сторону, словно на сошедших с ума качелях. Затем блеснул яркий свет нового мира, и межпространственный путешественник упал. Он не просто упал, а покатился вниз по старой каменной осыпи, куда выбросил его портал. От появившегося путешественника, а также ворвавшейся энергии красного мира, осыпь снова пришла в движение, грозясь похоронить под собой незваного гостя. Командору удалось принять почти вертикально положение и съезжать вниз на заднице, изо всех сил поддерживая портал открытым. Ведь для врагов по порталу прошло много людей, и он не должен захлопнуться мгновенно. И тут яркий день нового мира озарился яркой вспышкой, и Оскол толкнуло в спину жаркой волной, прожигая одежду и обжигая кожу. Портал тут же захлопнулся, командор был больше не в состоянии его поддерживать. Смертельное заклинание огня, брошенное преследователями напоследок в открытый портал, также прервалось. Но даже того, что прорвалось, хватило, чтобы хранитель трона закричал от боли. Его перевернуло через голову и с новой силой потащило вниз. Меч, кинжал, лук, он уже давно потерял, главное было выжить. Человек изо всех сил пытался удержаться наверху каменной реки, но руки и ноги все время исчезали под несущимся потоком. И он уже не видел, как сверху неслись каменные глыбы, наперегонки стремясь догнать наглого человечишку, посмевшего нарушить их многовековой покой. Один из камней, примерно в две человеческие головы, ударил Гартоша по затылку, и свет померк. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.